Глава 17. Я замерла, вжавшись в кресло. Ну вот, а я надеялась, что самое страшное позади. А тут, выходит, вампиры специально искали меня. Со слов мистера Гранта мне показалось, что их поиски начались задолго до того, как я оказалась в ночном баре. Настороженно посмотрев на мистера Гранта, я заметила, что первый шок от моего рассказа у него прошел, и теперь он спокойно смотрит на меня с теплом и дружелюбием. Такой прием несколько смутил меня. Сложилось впечатление, будто этот человек всю жизнь знал о моем существовании и что наша встреча была предопределена. «Спасибо за покровительство», – поблагодарила я. «Пока не за что». Он подошел ко мне и замер, изучая так, словно я была диковинкой. Улыбнулся и протянул мне руку. «Пойдем». Я доверчиво вложила свою руку в его, встала и пошла. Он провел меня в смежный кабинет. Маленький, уютный. Здесь не было окон. Зато были два кожаных кресла и журнальный столик из палисандра. Теплый свет от настенных светильников дополнялся настольной лампой и торшером. Два больших раскидистых фикуса придавали обстановке гармоничность. На полу лежал зеленый ковер и прекрасно сочетался с дубовой обивкой стен. Все здесь дышало шиком и изыском прошлых веков. Видимо, мистер Грант был большим приверженцем старины. «Присаживайся, Кейт!» Он указал на кресло, а сам вышел. Я не смело опустилась на мягкое сиденье, не понимая, чем заслужила такой гостеприимный прием. Вот так живешь в гильдии, охотишься на вампиров и не подозреваешь, что такой важный человек может оказать тебе такие почести. Пока его не было, я автоматически потянулась за газетой, лежащей на столике. Развернула на первой попавшейся странице и прочла. «Пропал сир Джейд Вальмонт. Ведется поиск подозреваемых и свидетелей. Информаторы вас ждут в око. Ну вот, люди и вампиры пропадают на каждом шагу. Чему удивляться, когда похитили меня, обычную охотницу? Судя по всему, преступность растет. Если в исчезновении Джейда Вальмонта задействованы вампиры, то нужны еще новобранцы-охотники, иначе вампиров не приструнить. Только к нам в гильдию не сильно стремятся. Уж больно работенка опасная». Я услышала приближающиеся шаги, закрыла газету и сунула на полочку под столешницей. Мистер Грант вернулся с подносом, поставил на стол две чашки с ароматным кофе и вазочку с шоколадными конфетами. Вот так сюрприз. Чем я заслужила подобное? Признаться, в этот момент мне захотелось завалиться за кресло и прикинуться ветошью, лишь бы избежать такого повышенного внимания и заботы. «Угощайся!» Он придвинул ко мне чашку. «Спасибо!» Я еле узнала свой голос и, чтобы чем-то занять свои руки, взяла кофе. «Не удивляйся ничему!» Мистер Грант сел в другое кресло. «Пришла пора откровений! Я был знаком с твоими родителями, Кейт!» От его слов я вздрогнула, будто он ударил меня. Чуть было не уронила чашку, расплескав кофе. «Ой, простите!» Я салфеткой промокнула стол. «Вижу, ты удивлена!» В его голосе послышались нотки веселья. «Удивлена? Это очень мягко сказано. Я просто в диком шоке!» «Твои родители были прекрасными людьми. С твоим отцом мы разрабатывали вакцину, способную обращать вампиров в людей. В химии я разбирался плохо, но у меня были деньги, а у твоего отца мозги. На этом мы и сошлись. Ведь без денежных вливаний ни один проект не может быть осуществлен. Ты не помнишь меня, Кейт, но я хорошо запомнил твое милое детское личико. Отец надеялся, что ты когда-то станешь великой ученой и будешь работать в его лаборатории. Но никто не полагал, что его убьют. А все потому, что его исследования дали положительные результаты. Он даже вакцинировал тебя, чтобы ты никогда не смогла стать вампиром. С тех пор никакие вампирские укусы не способны превратить тебя в монстра. Именно это позволило мне взять тебя в ряды охотников. Иначе я не стал бы рисковать жизнью дочери друга. Тебя обучили лучшие охотники гильдии. И теперь я вижу, что их старания не пропали даром. Раз тебе удалось уйти от преследователей и оказаться здесь. Это он еще не знает, что без Алекса мне бы пришел конец. Но я не стала разочаровывать мистера Гранта. К тому же сейчас мне было точно не до рассказов об Алексе. Я жадно впитывала информацию. После смерти твоего отца я хотел продолжить его идею, но записи исследований были утеряны, и никто не мог отыскать их. Хоть я положил на это много лет и средств, но, видимо, кто-то оказался прозорливее. Скажи, те, с кем тебе пришлось столкнуться, что хотели от тебя? Ну, я замялась. Вроде уже и так сказала ему все. Хотят заполучить мою кровь. Это понятно. Он отхлебнул из чашки, подавая пример. Просто я ни за что в жизни не поверю, что вакцину случайно вкололи именно тебе. Это очень выверенные действия. Может, ты вспомнишь, что предшествовало этому? И я напрягла память. Вроде ничего не предшествовало. Безобидная болтовная с Тори и Алексом. И тут я вспомнила слова Алекса. Теперь мы с Майком работаем над одним тайным проектом, частью которого станешь ты, Кейт. Чтобы все прошло без заминки, ты должна согласиться стать моей фавориткой. Тогда я рассвирепела, но Майк быстро пояснил. Кейт, ты не так все поняла. Тебе лишь придется заключить договор о донорстве и сделать вид, что вы с Алексом в отношениях. А Алекс добавил. У нас появилась возможность избавить человечество от вампиров. Ты в деле? После этого на нас напали. И Алекс защитил меня. Потом подбежала Тори. Снова случилась заварушка. И Тори вколола мне вакцину. Алекс наехал на нее. Как ты могла? Это была единственная порция. Лаборантов и ученых, работающих над проектом, вчера убили. И теперь никто не сможет воссоздать дубликат. Я торопливо пересказала это мистеру Гранту. И чем больше я рассказывала, тем озадаченнее у него делался вид. Но я уверена, что Тори не хотела делать это без моего ведома. Все произошло спонтанно. Она и другой вампир, с которым я познакомилась в баре, хотели уговорить меня на сотрудничество, но не стали бы прибегать к насилию. Я закончила и перевела дух. Мистер Грант задумчиво смотрел на свою чашку, будто собирался погадать на кофе. «Значит, они не только нашли записи твоего отца, но и удачно использовали их. Но полученный материал не работал без носителя изначальной вакцины, которую еще в детстве ввел тебе отец. Вампиры, которые имели вакцину, не хотели причинять тебе вреда и желали склонить к донорству и сотрудничеству. А для прикрытия ты должна была изобразить фаворитку. Тогда мафиозный клан вампиров-монстра не учуял бы подвоха, считая, что у вас с избранным вампиром любовь. А в это время ученые изучили бы твою кровь и, скорее всего, продвинулись бы в исследованиях. Но теперь в тебе уже обе вакцины, и ты крайне интересна тем вампирам, которые желают стать людьми. А для тех, кто рад оставаться вампирами, ты представляешь смертельную опасность». Его слова прозвучали как приговор. Я замерла с чашкой в руках, чувствуя, что нависшая над моей головой угроза стала еще страшнее. Неужели Алекс, Майк, Тори и их команда решили покончить с вампирами? Если так, то они сделают все, чтобы вернуть меня. Возможно, они хотят глобально изменить мир и вернуть человечность не только себе, но и всем. А раз речь идет об обращении всех вампиров в людей, то недовольные сделают все, чтобы убить меня.